Она почти уже перестала ощущать явь. Был какой-то странный сон, в котором она чувствовала себя не живым существом, а куклой. И вот снова она на ногах. Он поднял ее со скамьи. «Закрой глаза!» Мог бы и не говорить. Они и так были закрыты. Она слегка покачивалась, или ей казалось, под его руками, как от порывов ветра. Он касался кончиками пальцев всего ее тела, не пропуская ни одного дюйма. Или это ей тоже казалось? Прикосновения не были чувственными, просто добрыми, ласковыми. Ее сомкнутые глаза заволокла какая-то пелена, а сама она была где-то далеко-далеко, вне своего тела. Но ведь так не бывает. И тем не менее каждое прикосновение его усиливало ощущение нереальности, отрыва от всего земного, устойчивого. Но вот его губы последовали за руками, и снова в этой ласке, в поцелуях, было больше нежности и доброты, нежели вожделения. Снова все ее тело наполнилось неземным спокойствием и умиротворением. Она словно целую вечность простояла вот так, обнаженная, с закрытыми глазами, как вдруг он коснулся губами ее век и тихо сказал: «Проснись, спящая красавица, открой глаза!» Вздрогнув, она подчинилась и увидела его улыбающееся лицо, и в улыбке сквозила бесконечная нежность. Он провел пальцами по ее лицу, коснулся губ. «А теперь, моя милая, — произнес он, — скажи, если осмелишься, что я не хочу тебя, что ты не нужна мне в моем доме, что мне не нравится твое лицо, твое тело». Фиби молчала, но за нее ответила плоть, в которой еще жила добрая память о его ласке. И она поняла, что никогда бы он этого не сделал, если бы она не нравилась ему такой, какая есть. Он обхватил руками ее лицо и серьезно, но в то же время нежно произнес: «Ты очень хорошая, Фиби. Сама не понимаешь, как хороша. Каждый дюйм твоего тела прекрасен». Она улыбнулась. «Тогда, наверное, хорошо, что в нем так много дюймов. Я бы не хотел, чтобы в нем было хоть на унцию меньше», — в тон ей ответил он и слегка нажал большим пальцем на кончик носа. «Однако так оно и есть», — продолжал он. «Более неряшливого и несобранного существа еще свет не видывал. Все самое дорогое и элегантное ты умеешь через 2-3 минуты превратить в бесформенную тряпку. И что самое странное, я начинаю привыкать к этому». Он привлек ее к себе, она уткнулась ему в грудь, ощутила ровные удары сердца. Касаясь губами ее макушки, он заговорил опять: «Я знаю, у меня резкий, подчас язвительный язык, и я могу обидеть человека, совсем того не желая. Сегодня утром я пришел в ярость и перепугался из-за вас с Оливией и не сдержал себя. Я постараюсь, чтобы такое не повторилось. Но ты, в свою очередь, должна дать мне слово, что в будущем станешь обращаться ко мне при первых же признаках беды». «Я так и сделала, заговорив с вами о Мэг», — напомнила Фиби, отнимая голову от его груди. «Больше я не оставлю таких случаев без внимания». «И с вами не всегда поговоришь, сэр. Вы сами это знаете». Но тут ничего не поделаешь, Фиби, пока длится проклятая война, а Кромвель и Иже с ним еще больше раздувают междоусобицу. Он резко оборвал фразу. «Пусть это тебя не касается». Он ласково коснулся ее спины. «Скорее одевайся».